Давно дело было. А как он вел себя после этих прощаний? Я боюсь играть их на свадьбах. До того расстраиваюсь, просто не знаю, куда себя девать. Это я тебя научу. Твой дед, как только бывало, исполнит прощание, сразу требовал большой стакан водки, выпивал его, отдавал скрипку на хранение в надежные руки, а сам шел отсыпаться куда-нибудь на сеновал. Он исполнил главное. Он придал смысл свадьбе. А дальше дело должны были вести его товарищи. Поднимать пыль ногами для этого не нужен, Бог знает, какой талант. А если я вас попрошу принести мне точно такой же стакан водки? Принесу. Можно? Я и скрипку вам оставлю. Можно. Скажите, если вы в самом деле знали моего деда, как он выглядел? Я ведь родился, когда его не было в живых, и никаких фотографий от него не осталось. Как бы тебе сказать? Он был похож на тебя. На твою скрипку и на ту песню, которую ты только что сыграл. О, он таки доводился ему внукам. И он таки умел играть, этот молодой габулик. Скрипка дрожала, как осиновый лист. Она пела о том, что была война, и не все вернулись. Но многих, кто не вернулся, жены и дочери все еще ждут. Она пела о том, что из Валяка Карилору летели аисты, а деревня по-прежнему называется Валяка Карилор. И люди каждую весну выходят встречать аистов. Она пела о том, что молодая, красивая учительница выходит замуж за бестолкового парня. Так было и так будет в этом краю, где не знают цены истинной красоты, и где невеста дают за кого попало, а потом долго печалятся и слагают легенды об их горькой судьбине. Она пела о том, что жизнь бессмертна, и человек тоже бессмертен, потому что он часть этой жизни, самая лучшая форма ее проявления. Следовательно, со слезами на глазах поднимем бокалы и скажем: «Да здравствует жизнь!» Тетушка Руца говорила о бессмертии жизни и думала о Павле. Она была мудрой женщиной, чуть-чуть упрямой, но доброй. Свадебная музыка разносилась по всему селу. Долетала она и до больничной палаты, где лежал Павел Русу. Но он не слышал музыки. Последняя встреча с матерью смутила его. Ты всю жизнь работал в нашей деревне, окруженный людьми. Неужели в той деревне не найдется близкого тебе человека? Этот вопрос матери не давал Павлу покоя. Хорошо, сейчас он попробует во всем разобраться. Он сам себе будет задавать вопросы и честно и откровенно отвечать. Павел Русум, верно ли ты прожил свою жизнь? Не знаю. Не знаю, верно ли я ее прожил. Я знаю, что я много трудился. Я родился и вырос в семье, где выше всего почитали труд, где трудились от зари до поздней ночи, до седьмого пота. Я перенял этот образ жизни. Я всю жизнь трудился. Если верность жизни есть труд, то я смею думать, что я ее правильно прожил. А скажи, Павел Русум, был ли ты счастлив? О, да. Да-да. Я часто испытывал то состояние, которое можно назвать счастьем. Ведь мы вместе с односельчанами переделали заново поля, колхоз, самую колхозную жизнь. И вот по утрам я часто просыпался с сознанием той новизны, которая меня окружала, и я действительно испытывал то, что можно назвать счастьем. А скажи, Павел Русум, любил ли ты своих ближних? Ну, право, не знаю. Так ближних же у меня было слишком много, больше 3000. Ведь мы вместе с ними пахали, сеяли, закладывали сады, виноградники, ночами просиживали на совещаниях, при надобности делили хлеб и то, что стояло с хлебом на столе. Но вот любил ли я их, не знаю. Да ну, наверное, любил. Иначе зачем бы это я взвалил на свои плечи такую трудную жизнь, да на такие долгие годы? Да, Павел, жизнь очень сложна. Но, наверное, ты прожил ее правильно, честно. Разве только иногда чуть-чуть забывал о дочери, о сыне, о жене, о Михае, о тетушке Руце. Дела, конечно, но подумать немного, совсем немного о каждом. Эх, если бы понять это раньше. Порода, что ли, ваша такая, Рус? Всем может помогать тетушка Руц и советом, и самодельным лекарством. А вот к Павлу все не может себя заставить пойти. И время ведь есть. Вот сегодня целый день в лесу провела и в поле. О, тетушка, ну вы донесете разве все это? Тут же лошадь нужна. Ничего, я еще крепкая, даром что высохла да. Вся. Ты что, в лес или из лесу? А, в лесу были со своими первоклассниками. Вот волков напугали, а теперь домой возвращаемся. А. Тетушка, вы так когда-нибудь надорветесь? Ничего не додорвусь, я с умом несу. Сначала тащу мешок с навозом на 100 шагов вперед, потом к нему перетаскиваю все остальное, потом опять мешок на 100 шагов. И так пока до дому не доберусь. Так вы до вечера добираться будете. А, ну я ж не только домой добираюсь. Я ж по дороге собираю коровий навоз, с людьми разговариваю, думаю о всякой всячине. Ну, главное, конечно, навоз. Господи, ну куда же вам его собирать-то? Его и так лет на 10 припасено, если не больше. Ничего, это такое добро никому не помешает.